Глава 10. Кровавый сорокопут. Остаток дня я провожу в казармах Черной гвардии, читая доклады шпионов. По большей части это мусор. Обмен пленными может обеспечить нам верность клана торговцев. Ведется расследование гибели двух отцов патрицианских кланов. Мое особое внимание привлекают доклады из Тибарума. С приближением весны все ожидают, что с гор спустятся карконские варвары и начнут свои набеги. Но мои шпионы доносят, что карконы сейчас ведут себя тихо. Может быть, Гримар, их вождь, отправил слишком много своих людей атаковать Навиум? Может, на этот раз Тибориуму повезло? А может, синемордые ублюдки просто замышляют что-то еще? Я просматриваю доклады из всех северных гарнизонов. К тому времени, как колокола на башнях начинают бить полночь, я совершенно выжата, хотя прочла только половину бумаг. В любом случае, сейчас мне нужно сделать перерыв. Я не собираюсь ужинать, несмотря на то, что желудок урчит от голода, а надеваю плащ и сапоги. Уснуть мне все равно сейчас не удастся. Я все еще слышу треск ломающихся пальцев Ливии. Все мысли заняты комендантом Керис. Какую засаду она мне готовит в Навиуме? Коридор на выходе из моего кабинета пуст и темен. Черная гвардия в большинстве своем спит, но на часах должно стоять не меньше полудюжины гвардейцев. Я не хочу, чтобы мои передвижения отслеживали. Подозреваю, что среди гвардейцев есть шпионы коменданта. Поэтому я отправляюсь в оружейную, откуда ведет секретный проход в центр города. «Сорокопут!» — окликает меня тихий голос. Я подпрыгиваю на месте от неожиданности и вижу зеленые глаза, светящиеся, как у кошки. Они смотрят на меня из конца коридора. «Авитас?» — выдыхаю я. «Что тебе здесь понадобилось?» «Не ходи туннелем от оружейной», — шепчет он мне. «Там караулит шпион отца Сиселиуса. Я бы о нем позаботился, но нынче ночью у меня нет на это времени». «Ты что, следишь за мной?» «Ты просто очень предсказуема, Сорокопут. Всякий раз, когда Маркус мучает Ливию, ты идешь на долгую прогулку. Капитан Декс напомнил мне, что по регламенту Сорокопуту всегда полагается сопровождающий, так что я в твоем распоряжении. Я знаю, что Харпер просто выполняет свои обязанности. С моей стороны, безответственно шататься по городу в одиночестве, да еще посреди ночи. Но я рассержена. Харпер игнорирует мое раздражение и манит в прачечную. Должно быть, там есть еще один тайный выход. Когда мы оказываемся бок о бок в тесном помещении, наше оружие соприкасается и слышится брицание. Я недовольно кривлюсь, надеясь, что никто посторонний не слышал этого звука. Небеса знают, что о нас подумают, застав наедине в потаённом уголке. Мое лицо вспыхивает при одной мысли об этом. Слава небесам, что оно скрыто маской. Ну и где тут этот чертов проход? Он прямо тут. Он разводит руками висящую на вешалках стиранную униформу. Я слегка отстраняюсь, разглядев гладкую смуглую кожу в вырезе его рубашки. От него исходит слабый, едва различимый запах, напоминающий о корице и кедре. Я невольно вдыхаю глубже и поднимаю на него глаза. Он тоже пристально смотрит на меня, подняв брови. «Ты пахнешь довольно приятно», — неловко говорю я, просто подметила. «Конечно, Сорокопут», — отзывается он, чуть изгибая губы. «Это что, улыбка?» «Ну что, идем?» Будто чувствуя мою неловкость, Харпер распахивает створки шкафа у меня за спиной и быстро входит внутрь. Мы молча следуем по скрытому туннелю, ведущему из казарм Черной гвардии наружу, в весеннюю прохладную ночь. Когда мы выходим на поверхность, Харпер быстро отстает. Я забываю о том, что он меня сопровождает. Опустив капюшон на лицо, быстро шагаю по нижнему ярусу Антиума через переполненный квартал книжников, минуя трактиры и бары, казармы и плебейские предместья. Стражи у верхних ворот не замечают, как я перехожу на второй ярус. Этот трюк я проделываю регулярно, чтобы не потерять формы. Я замечаю, что кручу на пальце отцовское кольцо. Кольцо клана Аквила. Иногда при взгляде на него я могу различить кровь, проникшую между перемычками печати. Кровь, которая забрызгала мое лицо и доспехи в тот день, когда Маркус перерезал горло моему отцу. Не думай об этом. Я кручу кольцо, его присутствие на пальце немного успокаивает. «Даруй мне стойкость клана Аквилла», — прошу я его. «Помоги мне одержать победу над врагом». Вскоре я добираюсь до цели. Это большой парк возле архивного чертога. В это время суток я ожидаю застать чертог темным, но в нем горит более дюжины ламп. Архивариусы допоздна сидят за работой. Массивное здание с колоннами впечатляет своими размерами и простотой архитектурного стиля. От него веет покоем и уверенностью. Сама история хранится здесь. Генеалогические списки, записи дат рождения, смертей, назначений, договоров, торговых соглашений и законов. Если император — сердце империи, а народ — ее кровеносные сосуды, то архивный чертог — это ее память. Как бы плохо я себя ни чувствовала, это место воодушевляет меня, напоминает обо всех достижениях меченосцев за 5 веков существования империи. Все империи рано или поздно гибнут, кровавый сорокопут. Когда из глубокой тени выходит Каин, я невольно тянусь к рукояти меча. Сколько раз я думала, что буду делать, когда настанет миг новой встречи с пророком. Я представляла себя в этой сцене абсолютно спокойной и молчаливой, не позволяла ему проникнуть в мой разум, была сильной и стойкой. Но все мои благие намерения рассыпаются в прах, когда я вижу вблизи его проклятое лицо. Страстное желание свернуть его тощую шею обуревает меня. Я и не знала, что способна на такую сильную ненависть. В ушах звенит предсмертный крик Ханны. «Элли, прости меня!» И тихий голос моей матери, преклонивший колени перед казнью. «Крепись, девочка моя!» Я так сильно сжимаю кулаки, что отцовское кольцо врезается мне в ладонь. Я тяну меч из ножен, но рука моя словно замерзает и падает без сил, завороженная пророком. Потеряв способность свободно двигаться, я злюсь и замираю от страха. «Сколько злости!» — тихо бормочет он. «Ты сломал мою жизнь, хотя мог их всех спасти. Ты чудовище!» «А ты кто такая, кровавый сорокопут? Как, по-твоему, ты не чудовище?» Капюшон Каина опущен, но из-под него виден блеск внимательных глаз. «Ты другой! Ты куда хуже!» — выдыхаю я. «Ты такой же, как они, как комендант Маркус и князь тьмы». «О, но князь тьмы вовсе не чудовище, дитя мое. Хотя порой он и совершает ужасные вещи. Он одержим своей скорбью и обречен жить, чтобы причинить большое зло, как и ты. Я думаю, вы с ним очень похожи, больше, чем тебе хочется думать. Ты многому могла бы научиться у князя тьмы, если бы он удостоил тебя своим вниманием. Я не желаю ничему учиться у таких тварей, как вы, — рычу я, — потому что ты — настоящее чудовище, даже если... А ты, конечно же, само совершенство, верно?» Каин наклоняет голову к плечу с выражением искреннего любопытства. «Ты живешь, дышишь, ешь и пьешь на костях тех, кому повезло меньше. Твое существование возможно только за счет тех, кого ты считаешь ниже себя. Но почему, кровавый сорокопут, судьба выбрала тебя быть тираном, а не страждущей? В чем смысл твоей жизни? В благополучии империи». Мне не следовало отвечать. Нужно было молчать и игнорировать его. Но привычка к подчинению старшим чинам у меня в крови. Империя — смысл моей жизни. «Возможно». Каин пожимает плечами. Этот жест придает ему человечности, что даже удивительно. По правде говоря, Я пришел не за тем, чтобы вести с тобой философские споры. У меня есть послание для тебя». Он вынимает из складок плаща конверт. При виде печати, птица, парящая над сияющим городом, я выхватываю письмо у него из рук. Это печать Ливии. Открывая конверт, я краем глаза слежу за пророком. «Сестра, приходи ко мне как можно скорее. Ты мне нужна. Вечно твоя Ливия». «Когда она это отправила?» — быстро спрашиваю я. «И почему решила передать письмо через тебя? Она ведь могла...» Она попросила передать письмо, и я согласился. За любым другим посланником могла бы быть слежка. А это не соответствует моим интересам. И ее интересам тоже. Каин протягивает руку и прикасается к моему покрытому маской лбу. «Всего тебе хорошего, кровавый сорокопут. Мы еще увидимся перед твоим концом». Он отступает в тень и исчезает. Из темноты появляется Харпер, сосредоточенный, стиснув зубы от ярости. Он так же сильно любит пророков, как люблю их я, и у него тоже есть на это причины. «Ты не должна допускать их в свой разум», — говорит он мне. «И князя тьмы тоже. Я могу научить тебя, как от них закрываться, если хочешь». «Не откажусь», — отвечаю я. «Займемся этим по дороге в Навиум». И вот мы стоим под балконом покоев Ливии, и поблизости нет ни одного солдата. Авитас остался внизу. Я напоминаю себе, что нужно как следует накричать на Фариса, капитана личной гвардии Ливии, за подобный беспорядок. Но тут я чувствую чье-то присутствие. Я не одна. «Мир вам, сорокопут», — говорит Фарис Кандилан, выходя мне навстречу из коридора, ведущего в покое Ливии. Руки его подняты вверх, короткие светлые волосы взлохмачены. «Она вас ждет». «Ты должен был, черт возьми, предупредить ее, что вызывать меня опасно. Я не могу приказывать императрице, что ей делать, а чего не делать», — отвечает Фарис. «Моя задача в том, чтобы не дать никому навредить ей. Она всегда поступает так, как считает нужным». Что-то в его интонации заставляет меня покрыться холодным потом. В два прыжка я оказываюсь рядом с ним и приставляю к его горлу кинжал. «Осторожнее, Фарис», — шепчу я. «Любовные дела — личное дело каждого, но если Маркус заподозрит, что она ему не верна, он убьет ее. И все отцы кланов дружно подтвердят, что он имел на это полное право». «Не беспокойтесь на мой счет», — отзывается Фарис. «У меня есть девушка, красотка из торговцев. Она ждет меня в квартале ткачей. У нее такие бедра, равных которым я никогда не видел. Я бы и сейчас обнимал ее за талию». Он выдыхает с облегчением, когда я отпускаю его. «Но кто-то же должен сторожить покои императрицы». «Не кто-то, а два гвардейца», — поправляю я. «Где твой напарник?» Из тени возле двери на свет выходит еще один гвардеец. Нос его переломан в трех местах, кожа очень смугла, а голубые глаза, напротив, такие светлые, что почти светятся, даже из-под серебряной маски. «Ралиус? Черт побери, неужели это ты?» Сильвио Ралиус отдает мне салют и усмехается. Той самой усмешкой, от которой у девушек-подростков из патрицианских семей по всей Сере шли головы кругом. И моя голова тоже, пока я не узнала Ралиуса получше. Он был для нас с Элиосом героем, хотя и старше всего на 2 года. Единственный курсант-старшекурсник Блэклифа, который не был монстром по отношению к младшим. «Кровавый сорокопут», — салютует он. «Мой меч принадлежит вам». Прекрасные слова. Такие же прекрасные, как твоя улыбка. Я не улыбаюсь ему в ответ, чтобы он понял, что имеет дело с кровавым сорокопутом, а не с молодой курсанткой из Блэклифа. Пусть эти слова будут столь же истинны, сколь красивы. Защищай ее как следует, иначе твоя жизнь не будет стоить и гроша. Я прохожу мимо мужчин и оказываюсь в спальне Ливии. Мои глаза привыкают к сумраку. Половица у дальней стены скрипит, слышится шелест ткани. Кровать Ливии пуста, на ее туалетном столике стоит чашка чая, травяного, обезболивающего, судя по запаху. Ливия выглядывает из-за гобелена и манит меня к себе. Я едва успела увидеть сестру, значит, шпионы точно ее не заметят. «Ты бы лучше выпила чай», — говорю я. «Он действительно помогает, а твои пальцы наверняка болят». Одежда моей сестры тихо шуршит, а потом раздается тихий щелчок. На меня накатывает затхлый запах мокрого камня. Перед нами открывается проход в длинный коридор. Мы шагаем туда, и она закрывает за собой дверцу, после чего, наконец, начинает говорить. «Императрица, которая выносит боль с достоинством и держит лицо, это императрица, заслуживающая почтения подданных», — говорит сестра. «Мои придворные дамы будут шептаться меж собой, что я отказалась от лекарства. Значит, я не боюсь боли, но, ад побери, как же больно!» На меня накатывает волна сострадания, желание исцелить ее, петь над ней, пока боль не уйдет. «Я могу тебе помочь», — говорю я. «Небеса! Как же это ей объяснить? Я умею...» «У нас нет времени, сестра», — обрывает меня Ливия. «Идем. Этот коридор связывает мои покои с императорскими. Я уже пользовалась им. Не шуми, он не должен нас поймать». Мы крадемся по коридору к слабому свету впереди. Через какое-то время слышится невнятное бормотание. Свет исходит из маленькой скважины. Она достаточно велика, чтобы сквозь нее проникал звук, но слишком мала, чтобы толком рассмотреть, что находится по ту сторону. Я могу разглядеть Маркуса. Сейчас он без доспехов, меряет свои пещерные покои быстрыми шагами. «Перестань так поступать, когда я нахожусь в тронном зале», — яростно говорит он кому-то невидимому, ероша руками волосы. «Ты что, нарочно умер, чтобы меня свергли с трона, признав безумным?» Невидимый собеседник молчит. Маркус продолжает. «Черт побери, я не могу к ней даже притронуться. И как заткнуть ее сестрицу, которая не дает мне покоя?» Я давлюсь вдохом, и Ливия сжимает мою руку. «У меня есть свои причины так поступать», — шепчет она. «Я сделаю, что должен, чтобы сохранить империю», — рычит Маркус, и я впервые различаю нечто. Бледную тень, похожую на отражение в глубоком омуте. Через мгновение эта тень исчезает, я встряхиваюсь. Это просто игра света, конечно же. Если я должен сломать кому-то пару пальцев, чтобы удержать в узде твоего драгоценного кровавого сорокопута, я их сломаю. Да я хотел руку ей сломать. «О, преисподняя!» — шепчу я Ливии. «Он ведь совершенно безумен. Он считает, что его видение — реальность», — отзывается Ливия. «Может, они и реальны. Неважно. Он не должен оставаться на троне. В лучшем случае он слушается приказов призрака. В худшем — у него галлюцинации. Наш долг — его поддерживать», — качаю головой я. «Пророки назвали его императором. Если его не низложат или убьют, мы рискуем развязать гражданскую войну. Или же комендант захватит власть и провозгласит себя императрицей». «Разве в этом наш долг?» Ливия здоровой рукой берет мою ладонь и кладет ее себе на живот. Она ничего не говорит, в словах нужды нет. «О боги, ты... Так вот, почему ты... Вы с ним...» Блэклифф подготовил меня ко многому. Но совершенно не подготовил к тому, что делать, если твоя сестра беременна от человека, перерезавшего горло нашим родителям. «Вот наш ответ, сорокопут. Наследник», — шепчу я, — «династия, трон». «О небеса! Если Маркус исчезнет после того, как родится ребенок, Ливия и клан Аквила будут править империей до совершеннолетия наследника. Мы могли бы воспитать мальчика достойным и честным гражданином. И патрициям придется смириться, потому что наследник будет из благородного клана. Плебеи смирятся, потому что это сын Маркуса, а значит, он их крови. Но «Откуда ты знаешь, что это мальчик?» Она смотрит на меня глазами нашей матери, моими собственными глазами. Я никогда ни у кого не видела такого уверенного взгляда. «Это мальчик, кровавый сорокопут», — подтверждает она. «Просто верь мне, он уже шевелится. К луне урожая он родится на свет». Я вздрагиваю, снова речь о луне урожая. «Когда об этом прознает комендант, твоя жизнь будет в опасности, мне придется убить ее», — подхватывает Ливия, произнося мои же слова. «Сделай это, пока она не узнала». Когда я спрашиваю Ливию, знает ли Маркус, что она беременна, она качает головой. «Я сама только сегодня узнала наверняка и сперва хотела сказать тебе. Скажи и ему, Ливи», — убеждаю я ее, забыв ее титул. «Он же хочет наследника. Может, тогда он перестанет?» Я указываю на ее искалеченную руку. «Скажи только ему, больше никому не говори, скрывай эту тайну от всех на свете». Она касается пальцем моих губ, призывая к молчанию. Бормотание Маркуса за дверью оборвалось. «Уходи, сорокопут», — шепчет Ливи. «Моя мать, отец, Ханна!» У меня перехватывает дыхание. «Он не может убить еще и Ливи. Я не могу допустить даже мысли об этом». «Я справлюсь с ним. Позволь мне...» Сестра сильно сжимает мое плечо пальцами здоровой руки. Боль отрезвляет меня. «Да, ты справишься с ним. Когда ты в гневе, с тобой не совладать. Ты убьешь его, а потом наши враги развяжут войну. Разгорятся споры, кому занять его место, и убьют нас обеих. Нет, мы должны выжить. Ради него», — она кладет руку себе на живот. «Ради отца, мамы и Ханны, ради империи. А теперь уходи». Она выталкивает меня из коридора, как раз в тот миг, когда дверь Маркуса распахивается, и из нее льется свет. Я пробегаю через покои Ливии, мимо Фариса и Ралиуса, и успеваю спуститься по висящей с балкона веревке. Я проклинаю себя, потому что за спиной слышны крики Маркуса, а потом звук удара и хруст еще одной кости моей сестры.